не надо вдаваться в такие подробности, — посоветовал Джордж и с тусклой улыбкой поднялся на ноги. — Пусть и остальные отчитаются за себя. Если вы не сделали ничего плохого, вам нет нужды темнить и волноваться. И если позволите дать вам совет, ничего не утаивайте. И перестаньте волноваться. Он застегнул пальто, подавляя зевок. Кофе немного помог, но вздремнуть все равно не помешает. А пока вы останетесь в городе, не так ли? Останусь, севшим от страха голосом пообещал Лесли. Глава 7. Я склонен верить ему, заявил Джордж, хмуро глядя на стопку нацарапанных от руки заметок, подсунутую под чашку с кофе. Когда отец сказал ему, чтобы он шел в амбар, старик, по его словам, выразился так: «Иди, дверь не заперта, я сам загляну чуть попозже». Потом это замечание о шампанском, которое сбило меня с толку. «Это не для тебя, мой мальчик, у меня гость поважнее». Звучит очень правдоподобно и увязывается с фактами. Если бы шампанское предназначалось для нового издевательства над Лесли, Армиджер откупорил бы бутылку загодя. Она была запечатана. Следовательно, гораздо вероятнее другое. Он кого-то ждал, готовился что-то отметить, но не с Лесли. Лесли стал просто приятным сюрпризом, неспосланным ему чертом, чтобы весело провести время до прибытия другого человека. В тот вечер Армиджера ждало какое-то дело. И если я прав, значит, он просил не беспокоить себя вовсе не из-за Лесли. Велика ли важность, если кто-то услышит, как он распекает своего сына? Наоборот, делать это при зрителях еще приятнее. Ты, кажется, говорил, что, по словам мисс Норрис, он обещал вернуться примерно через 15 минут, верно? — спросила Банти. Значит, времени у него было в обрез? Похоже, что так, хотя она единственная, кто это сказал. По словам мисс Гамильтон и Шелли, он просто сообщил, что вернется, и просил дождаться его. Возможно, она не совсем точно запомнила, а может, он просто туманно выразился. Предположим, Лесли действительно вернулся без 10:50. Успел бы он в таком случае убить? Он без машины. Автобуса тогда не было. Вероятно, он действительно шел пешком. И даже если спешил, ему понадобилось бы не меньше 20 минут. Стало быть, он должен был уйти оттуда самое позднее в 10:30. Когда Банти разрешалась принимать участие в такого рода совещаниях, она говорила ровным, спокойным голосом, чтобы, не дай бог, не порвать какую-нибудь ниточку рассуждений Джорджа. Иногда она подавала ему идеи, а случалось и проливала новый свет на уже известные обстоятельства. «Да», — согласился Джордж, — «время у него было, хотя и совсем немного. Врач утверждает, что смерть могла наступить между 10:50 и 11:30». «Двинуть человека бутылкой и сбежать — дело нехитрое», — сказал Банти. «Это не так-то просто. Он умер не от одного удара. Их было нанесено, по крайней мере, 9, и все по затылку, ближе к левой стороне головы. В черепе несколько трещин, размозжены кости. Кроме того, на правом виске и щеке большая ссадина. По-видимому, отцарапался, упав на пол после первого удара, который только оглушил его. Но по меньшей мере 4 последующих могли оказаться смертельными.